Монтегю. Комната 11. На двери синий постер с изображением Карима Бензема в майке «Олимпик Лион». Интерьер жилища отличает сдержанность. Письменный стол, книжный шкаф, кровать и корзина для белья. На голых стенах новый обитатель разместил постеры с чемпионами. Он надеется, что когда-нибудь он станет на них похожим. Из окна этой небольшой комнаты видны тренировочные поля. Утром, наблюдая за разминкой и игрой основной команды, он может позволить себе помечтать. В 2016 году тренировочный центр «Олимпик Лион» переместится в Восточный Лион, а Толо-Волош станет собственностью Лиги Рона-Альпы. Именно здесь начинает тренироваться Карим Бензема. Проведенные там годы заставляют его серьезно задуматься о карьере футболиста, и он незаметно для себя перестает думать о чем-либо еще. Карим переезжает в центр в 2002 году, в год чемпионата мира в Южной Корее и Японии. Он самый молодой игрок в группе. Он почти на год моложе некоторых игроков его же поколения, но ему удается прекрасно со всеми ладить. Он далеко не лидер раздевалки и не горлопан, но если на горизонте маячит возможность над кем-то подшутить или подурачиться, тут он один из первых. Все знают, что на поле на него можно положиться. Он прекрасно взаимодействует с Антони Мунье, но крошка Филу, как прозвали Карима товарищи по команде, пока не подозревает, каким особенно тяжелым окажется первый сезон в Толо-Волош. 15 лет – возраст, когда в учебных центрах происходит самый жесткий отбор, когда в мгновение испаряются многие мечты. В этот период спортсмены с необыкновенной ясностью осознают, насколько индивидуалистическим является этот командный вид спорта. «Вроде бы мы все друзья, но в то же время и противники одновременно», говорит один из несостоявшихся футболистов клуба. «В этом мире каждый сам за себя. Ты постоянно ощущаешь дамоклов меч, висящий над тобой на волоске. Мысль о том, что в любой момент с тобой могут запросто распрощаться, не покидает тебя ни на минуту. Сколько молодых спортсменов сломалось за тот сезон? Сколько юных надежд разбилось о захлопнувшиеся двери учебного центра? Карим ежедневно сталкивался с таким давлением в течение сезона 2002-2003. Простодушие и беспечность ранних лет уступают место первым сомнениям. Сентябрь, октябрь, ноябрь – трудные месяцы. Впечатление от предыдущих сезонов не меняется, а скорее наоборот подтверждается, и педагоги все чаще задаются вопросом, сможет ли Карим преодолеть себя. В то время Карима окружает целая когорта претендентов на успех. Он как будто и не стремится препятствовать лучшим представителям своего поколения, таким как Пайо, Бэйни, Мунье и Риу, регулярно пробовать на вкус матчи национальных чемпионатов. Юношескую команду, юноши до 16 лет, тренирует Арман Гаридо. Сам же Карим довольствуется крохами, выходя на поля чемпионата Лиги Рона Альпы, юноши до 15 лет, под руководством наставника Абделя Беларби. Боевой дух, конечно, оставляет желать лучшего, хотя молодой футболист изо всех сил старается не унывать. О нервном срыве и речи нет, тем более, что будни игроков такого возраста, как правило, перегружены. Тренировки проходят каждый день. Во вторник и среду есть дополнительные занятия, плюс матчи, турниры, технико-тактическая подготовка и общеобразовательная школа. Последняя по-прежнему не относится к сильной стороне игрока. Среднюю школу Сен-Луис-Сен-Брюно в первом округе Лиона Карим окончил без особых восторгов со стороны учителей, однако все они отмечали его сдержанность, уважительное отношение к старшим и умение слушать. Затем он поступил в профессионально-технический лицей имени Луизы Лабе в округе Жерлан с целью получения диплома о среднем профессиональном образовании по специальности продажи и коммерческая деятельность. Тоже так себе успех. В результате в конце сезона, во время судьбоносной встречи, определяющей дальнейшую судьбу игрока, ставки делаются на будущее Карима в Олимпик Лион. Некоторые предполагают, что его выгонят. Наконец, в начале мая 2003 года игроков по очереди вызывают в кабинет директора тренировочного центра, и Карим предстает перед Оленом Ольо. Вердикт выносится быстро. «Мы тебя оставляем, но у нас к тебе очень много вопросов. Тебе придется меняться в лучшую сторону». Карим, как обычно, остается непроницаем под грозным взглядом тренера, но внутри он чувствует огромное облегчение. В тот момент он ясно осознает, что другого шанса судьба ему не даст. Для осуществления своей мечты он обязан изменить свой образ жизни и отмежеваться от соблазнов квартала. Это совпадает и с желанием его отца Хафида. При содействии скаута Академии Жерара Бонно Кариму удается получить место в общежитии центра. Это весьма необычное решение, так как по заведенному правилу там размещаются игроки, чьи семьи живут далеко. Карим же обитает всего лишь в 15 минутах от Тала-Валош. Между тем, в своем родном районе, в Броне, его многое сбивает с настроя, и он перестает напрягать внимание для выполнения важных и необходимых задач. Таким образом, получается, что за ним нужно постоянно наблюдать, проверять и советовать. Поселившись в общежитии, Карим прекращает частые шатания по улицам со своими давними друзьями, так как дома он появляется лишь раз в неделю. Спокойная и размеренная атмосфера Тала-Валош позволяет ему сосредоточиться на тренировках и обучении. «Очень трудно чего-то добиться, когда живешь в таком пригороде», признается игрок несколько лет спустя. «Вырваться можно только посредством музыки, рэпа и спорта, не говоря уже о школе. Но оставаться на правильном пути нелегко. Без спорта я не знаю, кем бы я стал». Карим осознает, что предстоящий сезон, когда ему исполнится 16 лет, станет его последним шансом в Олимпик Лион. Ему необходимо приложить все усилия, чтобы поймать удачу за хвост и склонить на свою сторону нового тренера. Арман Гариды является ключевой фигурой, к тому моменту уже вписавшей себя в историю клуба. Тренер, известный своей непримиримостью и сильным характером, способствовал развитию многих клубных талантов, например, в появлении в 1990-х годах звезды Людовика Жюли, Барселона, Рома, ПСЖ, есть его непосредственная заслуга. Гарида признается, что Карим произвел на него весьма посредственное впечатление. «Когда я впервые на него посмотрел, он мне не очень понравился. Он был таким беспечным пареньком, пинающим мяч, не прилагая к этому особых усилий. Ему не хватало живости, скорости, размаха. Ему была необходима встряска. Кто-то должен был ему втолковать, что у него наверняка есть потенциал добиться успеха, но он должен для этого сам немного пошевелиться. Для тренера эта задача очень непростая. Бывают моменты, когда Гарида совершенно не представляет, как и чем мотивировать этого молодого человека. Карим Бензема пока тащится в хвосте. Да и на лучший перл в короне поколения 1987 года он тоже не тянет. В предыдущем году клуб Жана Мишеля Алла приобрел Хатема Бен Арфа. Жан-Мишель Антуан Алла – французский бизнесмен с 1987 года, владелец и председатель ФК «Олимпик Лион». С ним французский футбол связывает самые большие надежды. Его появление произвело фурор. Бен Арфа был первым молодым футболистом, в которого мы инвестировали конкретные средства, признает Бернар Лякомб. Мы никогда раньше не платили за молодых игроков. 150 тысяч евро. Не такая уж маленькая сумма, чтобы устранить конкурентов из клуба Сент-Этьен и Рен. Полное название – Спортивная ассоциация Сент-Этьен-Луар. Естественно, приход в команду молодого вундеркинда, о котором все знали из документального сериала «А-ля Клар Фонтен», вызвало желание высказаться у его новых товарищей по команде. «Жизнь в Клар Фонтен» — документальный сериал, шел на канале «Франс 5» с 2002 года и рассказывал о жизни молодых игроков в Академии Клар Фонтен. Его довольно тепло встретили, хотя снисходительное отношение, допустимое в его адрес, часто вызывало разговоры в раздевалке. Все помнят, как Хатем первый раз поехал в составе команды на юношеский турнир до 14 лет во Флейрак. Это в Жеронде, делится воспоминаниями один из близких друзей. Он приехал с небольшим опозданием и не успел позавтракать, так наши менеджеры отправились на поиски круассанов для него. Что и говорить, такое явно не по вкусу игрокам и родителям, в полном оцепенении наблюдавшим за происходящим. Хотя, возможно, интереснее посмотреть, как к новенькому, причем прямому своему конкуренту, отнесется Карим. По всей видимости, довольно неплохо. Между двумя мальчишками, по крайней мере, пока, не наблюдается никакого соперничества. Скорее наоборот, они обнаруживают на поле редкое взаимопонимание. Вместе они выделывают разные приятные глазу фокусы, показывают забавные комбинации, довольно часто заигрываются до того, что тренерам приходится напоминать им, что в команде, в общем-то, есть и другие игроки. Высока вероятность того, что именно прибытие Его Величества Бен Арфа резко изменило поведение Карима. Хотя мнения по этому поводу расходятся. В любом случае, перемена происходит в одночасье в 2003 году. Он изменился за одну ночь. Один ход, и перед нами другой человек. Неожиданно он как будто взрывается, обретает уверенность в своих силах и начинает пользоваться имеющимся потенциалом. Голы следуют один за другим, словно невидимая рука нанизывает их на нить, как жемчужины. Он пробует приемы, на которые раньше никогда не отваживался. Происходит нечто невероятное. Голова, ноги, все работает просто фантастически. Надо отметить, что физически он тоже меняется. Теперь это сильный и невероятно быстрый парень, способный изменить ситуацию, объясняет Гарида. Крошка из Брона вырос почти на 12 сантиметров. У него увеличивается мышечная масса, а тесты на скорость показывают превосходные результаты. Он постепенно превращается в решающий винтик в команде. Каковы же причины такой метаморфозы? Только труд, невероятная работа над собой, строгость со стороны воспитателей, постоянная поддержка отца и рост самосознательности. Впрочем, сам он объясняет это так. «Я вбил себе в голову, что мне нужно совсем немного, чтобы зацепиться и стать профессионалом». Он проводит поистине выдающийся сезон с 16-летними игроками. На его счету 39 голов, почти по одному за игру. Он впечатляет самообладанием перед воротами, но в то же время усердно работает на всю команду, демонстрируя элегантность и истинный талант. Именно с этим периодом связано знакомство Бернара Лякомба с новоявленным феноменом. Лякомб вспоминает, как однажды он присутствовал на тренировке команды в центре Тала-Валош. В конце подхожу к карману Гарида и спрашиваю, «А что это за пацан такой?» Арман, всегда очень сдержанный и немногословный, отвечает мне без дальнейших комментариев. «Это Бензема». Я ему говорю, «Ты видел, что вытворяет этот пацан? Как он двигается, как ведет, какое у него чувство мяча?» Затем я звоню президенту Алла. «Послушай, Жан-Мишель, я только что видел, как играет один парень, это феномен». А Жан-Мишель мне отвечает, «Может, он завтра сыграет?» Я смеюсь. «Нет, он не может завтра играть, он пока только с 16-летними». Но с этого момента я больше никогда не терял его из виду. Я стал внимательно к нему приглядываться и даже время от времени заводил с ним разговор. Весть о внезапном расцвете Карима быстро распространяется за пределы Тала-Валош. Тренеры других команд начинают интересоваться молодым игроком. Они расспрашивают о нем, стараясь прикинуть, что к чему. Как, например, в Сошо 14 декабря 2003 года. В первом матче юношеская команда «Олимпик Лион» пропустила не менее 4 мячей, но в ответном матче в Ду разворачивается совершенно другая история. Карим – бесспорный лидер на поле. Он один забивает 4 гола. В конце встречи тренеры Сошо интересуются у Гарида, что это за парень такой. В дальнейшем они предпримут попытки, и следует добавить совершенно безуспешные, переманить Карима из Лиона к себе. Бернар Лякомб, специальный советник президента Алла, бдительно следит за ситуацией вокруг своих игроков. Он вспоминает. Вечером тренер Сошо Ги Лакомб звонил повсюду, пытаясь его завербовать. Он чуть нам все не испортил, так как у Карима еще не было профессионального контракта. Ги Лакомба и его помощника Алена Блашона переполняла решимость заиметь его немедленно и любой ценой. Но парень хотел остаться в клубе и стать профессионалом с нашей командой. Розыгрыш международного турнира «Монтегю» весна 2004 года. Турнир «Монтегю» — футбольное соревнование, впервые организованное в 1973 году Андре ван дер Бринком, тогдашним руководителем ФК «Монтегю». Турнир иногда называют «Мундиаль Миним» — «Мундиаль молодых спортсменов». На русском чаще встречается название «Мундиаль Монтегю». В турнире принимают участие женские и мужские команды. В соревновании участвуют от 16 до 30 команд молодых футболистов в возрасте до 17 лет, клубы и любительские команды. Бензема, как Марсель Десаи, Дидье Дешам и Тьерри Анри до него, производит сильное впечатление. Для него все складывается исключительным образом. Он забивает много голов, работает на команду, исполняя и улучшая все ее замыслы. Когда Олимпик Лион выигрывает финал у клуба Нант, все внимание приковано к Кариму. Рене Жерар, тренер сборной команды юношей до 16 лет, спускается с трибуны к Гарридо. Он интересуется, что это за молодой футболист и почему он никогда не слышал даже отголосков ни об этом уникуме, ни о его качествах, равно как и руководство федерации не получало никакой информации непосредственно от клуба. Гарридо отвечает, что в действительности клуб сообщал об этом, но, вероятно, информация еще не дошла. Арман Гарида делится с тренером молодежной сборной информацией об успехах Карима в текущем сезоне, забитых голах, особенностях его техники и игры, а также о других имеющихся у него талантах. Именно с этого момента начинается приключение Карима Бензема с национальной командой. Футболиста приглашают на чемпионат Европы, юноши до 17 лет, который состоится во Франции, Лига Центра, с 4 по 15 мая 2004 года. Вместе с Каримом едут два других игрока «Олимпик Лион» — Реми Риу и Хатем Бен Арфа. Таким образом, вместе с Бен Арфа, Жереми Менезом из Сошо и Самиром Насри из Марселя, молодежная сборная получает группу талантливых игроков на позиции форвардов. Ле Блю Филиппа Бержеро выигрывают первый матч со счетом 3-0 против команды Северной Ирландии. Счет открывает Бензема. «Сияние» — одно из прозвищ сборной Франции. За таким хорошим стартом следуют еще две победы — 1-0 над Испанией и 2-1 над Турцией, что позволяет Франции занять первое место в своей группе. 12 мая в Блуа проходит полуфинал против Португалии, действующего чемпиона Европы. После первого тайма португальцы ведут 1-0, но во втором французы забивают трижды. Самир Насри сравнивает счет, за ним следует гол Жереми Менеса, 2-1, и, наконец, Бен Арфа забивает третий гол. В финале французы встречаются с Испанией, выигравшей у Англии. Испанскую команду ведут за собой Сеск Фабрегас и Жерар Пике, верный защитник Барсы. Сеск Фабрегас – воспитанник Академии Барселоны. В 2003 году перешел в состав лондонского Арсенала. Один из лучших центральных полузащитников своего времени. В составе канониров отыграл более 300 матчей. В 2011 перешел в Барселону. В 2014 – в лондонский Челси. Всего через каких-то 22 секунды после начала матча у французов забивает Кевин Констан. Затем Пике сравнивает счет, но очередной гол десятки Самира Насри на 79-й минуте приносит французской сборной долгожданную победу. 15 мая 2004 года синие празднуют свой первый триумф в истории европейских соревнований. Вот они все вместе на газоне стадиона города Шатару с кубком и медалями на шее. Насри и Бен Арфа дурачатся с трофеем, пытаясь вырвать его друг у друга из рук. Бензема в майке с номером 18 кричит от счастья перед камерами фотографов. В финале он не играл, но с этого момента карьера опять уходит на новый виток. Когда он вернулся с того чемпионата Европы, это был уже совершенно другой Карим. Он как будто разорвал кокон, в котором рос, делится впечатлениями Антони Мунье. Последствия? Карим подписывает первый профессиональный контракт. Все переговоры по этому поводу ведет Фредерик Герра, агент Хатема Бен Арфа и Сиднея Гаву. Теперь Карим будет получать 15 тысяч евро в месяц по сравнению со стипендией стажеров 1500 евро. Я был единственным игроком в команде, у кого его не было. После нашей победы и завоевания титула клуб сразу же позвонил мне, чтобы подписать профессиональный контракт. Несколько других клубов также интересовались мной, скажет позже Карим. Но я всегда тренировался в Лионе. У меня не возникало ни мысли, ни желания подписывать профессиональный контракт в другом месте, в другом клубе. Моя мечта превратилась в реальность. Первая мечта из длинной череды последующих.